люди фотографировали его за книгами и ее около него. Люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографированы были он и она. В их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю. Она в японском кимоно, она в европейском платье. Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаменитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она перестала бояться окружающих ее людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала, его содержание. Она спрашивала об этом мужа, и в вежливейшей своей молчаливости он не отвечал на этот вопрос, быть может, потому что в сущности это ей было не очень существенным, и она позабывала настаивать. Яшмовые четкие дни прошли. Бои, лакеи теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки, так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне. Говорят, Анри написал что-то новое. Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю, и у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа и что в романе он считает существенным. Вот и все. Тогда в городе К, достав в консульском архиве автобиографию Софьи Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня. Четвертую главку этого рассказа я написал, не фантазируя, но просто перелагая то, что передал мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программой гимназий. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлений, полового акта. С клиническими подробностями был написан роман Тагаки. Русским способом размышлял Тагаки о времени, мыслях и теле своей жены. Тогда на берегу моря корреспондент столичной газеты в разговорах с Тагаки Ноокусан, с женой знаменитого писателя, открыл перед ней не зеркало, не философию зеркал. Она увидела себя, зажившую на бумаге. И неважно, что в романе было клинически описано, как содрогалась она в страсти и расстройстве живота. Страшное, ее страшное, начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений. Муж шпионил за нею в каждую минуту ее жизни. С этого начиналось ее страшное. Это было жестоким предательством всего, что было у нее. И она запросилась через консульство обратно домой во Владивосток. Я внимательнейше прочитал и перечитал ее автобиографию. Вся она была написана «Институт».